Глава 22. Призраки двуглавой горы. «Да это-то, говорю я вам!» — не унимался Берс. «Тот доходяга в красном капюшоне напрямую же сказал!» Этот вялотекущий спор начался еще в туннеле на обратном пути в берлогу Джанжихэ. Мы уже успели вернуться в базальтовые пещеры и начали подъем по лестнице, ведущей в мастерскую. Терехов дал знак всем сгруппироваться и действовать потише. Но спорщики все никак не могли угомониться. «Да не знает он ни хрена!» – громким шепотом парировал док. «Это лишь его подозрение. И сдается мне, что в этой их компании каждый друг на друга думает всякую фигню». «Как и в нашей!» – хохотнул Стинг. «Что я конкретно про тебя думаю, я не скрываю», – фыркнула Ката, уже снова облачившийся в облегченный вариант доспеха. «Конечно, скрываешь», – пожал плечами лучник. «Ты же на самом деле меня хочешь, но стесняешься в этом признаться». Ката замахнулась на него своим кнутом, но Терехов перехватил ее за запястье и погрозил пальцем. Обернувшись в сторону Стинга, чиркнул большим пальцем по горлу. Коротышка с невинным видом помахал перед собой ладонями, дескать, я вообще весь белый и пушистый, какие ко мне могут быть претензии? «Не верю я, что это Эдж», — решил-таки вернуть свое веское слово Терехов. «Видимо, чтобы положить конец спорам. Девчонка, конечно, шустрая, но я сомневаюсь, что у нее хватило бы мозгов и времени, чтобы выстроить целую подпольную организацию. К тому же мне все покоя не дает этот туннель». «Это червоточина», — поддакнул док. 100%. И мангуст ведь рассказывал, что это не единственный такой ход, которым пользовались местные». «Да», — кивнул я. «Сколдер в первый раз притащил меня в темницу под этой горой тоже через червоточину. Это еще один довод в пользу того, что с этим шаманом что-то нечисто». «Ты серьезно?» — поморщился Берс. «Из чего такие выводы? Только из-за того, что у этих верзил... По 4 пальца, а не по 5? Логично же все. 4 пальца в кулаке, 4 отряда, 4 вождя-побратима в совете. Сколдер в эту их схему вообще не вписывается. У него и отряда-то своего нет». «Потому что он колдун, а не воин», — возразил док. «Но самое главное, как он вообще может быть во главе красных капюшонов? Он же непись». «Дракенбольд вон тоже», — буркнул я. «Нам уже немало неписей попадалось, которые ведут себя совсем не так, как от них ожидаешь. Вспомни Ханумана, или Нгалу, или Рашаса». Док покачал головой. «Тут другое. Непись, который создал целую организацию и ставит палки в колеса игрокам, это уже слишком неправдоподобно. К тому же мы все видели эти их темницы. Эти ребята настоящие живодеры». «И что, неписи не могут быть живодерами?» «Думаю, нет», — серьезно ответил док. «Мне кажется, на такой холодный, изощренный садизм способен только человек». «Да и вообще, зачем капюшонам нужен был этот подпольный зверинец? Ради фарма редких ингредиентов. А ингредиенты им нужны были для заработка денег. Игровых и, я подозреваю, реальных. А зачем неписям деньги?» «Ладно, хватит разглагольствовать», — прервал нас Терехов. «Стас, там в мастерской точно нет охраны?» «Я видел только аладского голема. Но будем осторожны. Давайте я пойду первым, чтобы не пугать мастера. Меня он уже знает». Паладин одобрительно кивнул и пропустил меня вперед. Сами псы следовали за мной на небольшом отдалении, стараясь не шуметь. Это было несложно, поскольку осталось нас всего 8 человек, включая меня. Ликан и Дракенбольд наотрез отказались идти с нами в глубины горы. Огар утверждал, что сможет найти выход на поверхность. Пеплогриф и Ильва последовали за ним. Было немного жаль расставаться, но двухголового не удержишь, если он сам этого не захочет. А от ликанов пользы пока никакой, слишком истощены. Да и ко всем игрокам настроены враждебно. Думаю, с ними еще не скоро удастся наладить контакт. В огромном зале с колоннадой, в котором расположилась мастерская Джанжихэ, по-прежнему царили тишина и полумрак. Но тень самого мастера, маячащего у верстака в свете аланских светильников, было видно издалека. Я облегченно вздохнул. Ну, по крайней мере, Ксилай на месте и невредим. Если получится забрать его с собой и спрятать на нашей тайной базе под серым пиком, то будет шикарно. Конечно, возникает закономерный вопрос, а чем мы в таком случае будем отличаться от красных капюшонов? Но преимущества, которые псы могли бы получить, имея в распоряжении такого артефактора, перекрывали все моральные терзания. «О, снова ты!» – поднял голову слепец, едва я приблизился к его верстаку. «А я как раз делаю наброски по твоему заказу!» Он указал на свой потрепанный гримуар с записями. Тот был раскрыт на развороте со свежими рисунками, нанесенными вязкими, похожими на сургуч, чернилами, которые Ксилай мог читать. Я, признаться, ни черта не понял в этом сложном переплетении иероглифов, окружностей, треугольников. Но на странице был и набросок сферы, покрытый простым, но изящным узором. Похоже, это рисунок одного из зерен для нити пути. Будто почуяв мое любопытство, Ксилай с улыбкой полистал гримуар. Несколько предыдущих разворотов тоже были отведены под заметки и чертежи зерен. Похоже, он и правда уже вовсю работает над моим заказом. «Благодарю, почтенный», — поклонился я. «Благодарить пока не за что. Прежде чем я возьму в руки резец, еще многое нужно будет обдумать. Но, как видишь, основная идея уже есть. Ты был прав, это очень интересный заказ. Объединить силу четырех великих древ Уоба на одной нити пути, так, чтобы они находились в гармонии и дополняли друг друга. Это непростая задача, но я предвкушаю, что может получиться настоящий шедевр, достойный того, кто шагнул на хрустальный путь». «Хрустальный путь? Разве нет?» Удивленно откликнулся Джанжихэ и подался вперед, будто обнюхивая меня. «Я вижу, что в тебе сильна стихия воды. Ты черная черепаха. И в то же время ты воин лазурного дракона, а теперь еще и осваиваешь стихию металла. Это не может быть совпадением». «Да, я собираюсь освоить все пять стихий и стать мастером в каждой из них. Но наставник, кажется, ничего не говорил мне о хрустальном пути». «О-о-о!» — сконфуженно отпрянул мастер. «Значит, еще не пришло время. Узы наставника и ученика священны. И если наставник считает, что ученик не готов к каким-то знаниям, посторонним негоже влезать между ними». «Пожалуйста, расскажи, почтенный!» Едва не взмолился я, хотя и понимал, что сейчас совсем не время для таких разговоров. Псы потихоньку подбирались к мастерской, окружая нас. Нужно было уходить. «Я не могу», — покачал головой Джанжихэ. «Спроси обо всем своего наставника». «Он лишь пытается отговорить меня. Говорит, что опасен не тот, кто знает тысячу ударов, а тот, кто знает один, но повторяет его тысячи раз. Я хочу овладеть всеми пятью стихиями, но он утверждает, что это невозможно». Поразмыслив, Ксилай пожал плечами. «Как и любой наставник, он просто пытается защитить тебя от неудач и разочарований. Хрустальный путь слишком сложен, мало кто пытается идти по нему. И не счесть тех, кто сошел с него, так и не достигнув цели. Однако, нельзя говорить, что преуспеть на этом пути невозможно. Ведь был же тот, у кого получилось». «Кто?» «Суанью, разумеется. Именно так он и достиг просветления». Силай вдруг вздрогнул и повернулся, чутко ловя ушами какие-то пока неслышные мне звуки. Я постарался его успокоить. «Все в порядке, почтенный, это мои друзья. Они держатся немного в стороне, чтобы не беспокоить тебя. Однако мы...» «Тебе лучше уйти», — перебил он меня. «Тебе и твоим друзьям, прячущимся за теми полками. Иначе...» — до меня донесся странный звук, что-то вроде громкого протяжного шороха. Почти одновременно с ним накатила волна необъяснимого ужаса, даже коленки затряслись. Но удалось довольно быстро взять себя в руки. Достаточно было понять, что это влияние извне. Мельком заглянув в интерфейс, я обнаружил в списке активных эффектов иконку какого-то незнакомого дебафа. Читать описание не было времени. «Поздно», — своим сиплым, сдавленным голосом, больше похожим на шепот, произнес Джанжи. «Он уже здесь». Я даже не успел переспросить, кто это он. Да в этом и не было нужды. Я уже разглядел за полками знакомый силуэт. Саавар был похож на летящее сквозь полумрак темное облако. Края его широкого оборванного балахона парили метрах в полутора над полом. Сам он росту был тоже огромного, так что смотреть на него приходилось, задирая голову. Причем отвести взгляд от этого страшилища было сложно, будто что-то заставляло заглядывать в эту тьму, клубящуюся у него под капюшоном и прорывающуюся дымными щупальцами сквозь прорехи в балахоне. Не иначе, как тоже какая-то аура, действующая на игроков. «Прячьтесь, почтенный!» – бросил я к Силаю и метнулся к проходу между полками с рудой и обломками аланских механизмов. Псы уже окружили монстра, вспыхнули светящиеся шары, зажженные доком. Карачун, которого некромант успел апгрейдить с помощью добытого нами недавно черепа Анахара, выдвинулся чуть вперед, разинул пасть и распушил гриву костяных игл, визуально становясь раза в полтора больше. Струя его морозного дыхания ударила в Саавара, но, кажется, не причинила особого вреда. Сам же кровавый бог взмахнул кинжалом, и во все стороны от него метнулись густые темные тени, похожие на летучих мышей. Мне обдало лицо колючим горьким ветром, и я невольно отвернулся, протирая глаза. А когда развернулся, снова увидел, что Саавар исчез, а вместо него рядом со мной возвышается громила в жуткой изъеденной ржавчиной броне, сквозь дыры в которой прорываются мерзкие шевелящиеся щупальца. Вместо головы у чудовища была сплошная безгубая пасть, полная кривых, похожих на обломки желтого камня зубищ. В лапах его массивный двуручный молот, бесформенное навершие которого будто окунули в черную слизь, которая теперь обильно капала с него на пол. От неожиданности я замер, но быстро опомнился. В руках моих сам собой появился посох, и тяжелая окованная металлом древко загудела в воздухе, выписывая сложную траекторию. Громила бросился на меня, и я встретил его быстрой хлещущей ветвью. Пока он, отшатнувшись от тяжелого удара, приходил в себя, я зарядил следующую, уже обычную. Сила быстро наполняла меня изнутри, будто огромная пружина сжималась. И едва противник снова двинулся в мою сторону, я ударил снова. Посох гулко ударился в нагрудник, и тот зазвенел, как колокол. Вот проклятие! Это он только с виду проржавел насквозь, а на деле еще крепок. Тьма в зале еще больше сгустилась, после заклинания Саавара погасли все источники света метрах в 15 вокруг нас. Однако продлилось это недолго. В воздух, вдруг одним за другим, всплыли несколько светящихся шаров, выхватывая из темноты новые жуткие силуэты. Вокруг меня оказалось полдюжины чудовищ. Человекообразные, но с мерзкими искаженными чертами. Щупальца, слизь, выпученные, налитые кровью глазищи, клыкастые пасти. К счастью, они не бросились на меня все вместе. Часть из них сцепилась друг с другом, некоторые и вовсе топтались на месте. Здоровяк с молотом снова пошел в атаку. Я, увернувшись от его размашистых ударов, хлестнул его посохом по лодыжке, пытаясь опрокинуть. Это оказалось не так-то просто. Весу в нем было похоже с четверть тонны, и он прочно стоял на ногах. Сердце колотилось в бешеном рваном ритме, и я с трудом удерживался от панических выкриков. Что-то извне продолжало действовать на меня. Похоже, Саавар все еще здесь, неподалеку, и его аура действует на меня, на всех нас. «Остановитесь!» – донесся знакомый голос. «Док?» Я огляделся было, пытаясь найти некроманта, но мой противник, разевая пасть в яростном крике, как раз снова бросился на меня. Я ушел перекатом в сторону, но он продолжал преследовать меня и, похоже, вошел в раж. Молот в его лапищах двигался все быстрее, и чтобы увернуться от очередного удара, мне даже пришлось потратить заряд ци на хвост ящерицы. «Стойте!» — снова донесся голос из темноты. «Да угомонитесь вы! Это морок!» Обернувшись в сторону кричащего, я едва не пропустил оплеуху от своего противника, но потом здоровяк тоже замер, прислушиваясь. «Вы друг с другом деретесь, дуралей!» — выкрикнул док. Точнее, какое-то страшилище с клубком змей вместо головы, почему-то говорящее голосом Сергеича. Иллюзия почти сразу же развеялась. Уж не знаю, слова ли дока так сработали, или просто время действия наваждения закончилось. Но страшилище напротив меня постепенно превратилось в запыхавшегося и слегка ошалевшего Данилу. Справа от меня змеевидное чудовище, сбросив склизкую шкуру, обернулось Катой. Остальные тоже постепенно возвращали человеческий облик. К счастью, мы не успели друг другу серьезно навредить, только Берс поранил Гюрзу и успел опрокинуть его на спину. Если бы Морок продержался еще секунд 10, у нас был бы минус один в отряде. «Гребаный гипнотизер!» – прорычал Рыжий, потрясая хопишами. «А ну покажись! Покажись, трус!» И он показался. Огромная фигура Саавара вынырнула из тьмы, налетев на нас шквалом. Чудовище пронеслось над нами, и сгустки темного дыма, шлейфом тянущиеся за его балахоном, заставили нас надолго закашляться. Да так, что я едва легкие не выплюнул. Сам же он тем временем очертил вокруг нас широкую окружность, и там, где он пролетал, оставалась завеса едкого дыма. При этом он издавал тот самый странный протяжный шелест, который я расслышал еще в самом начале. Мы выстроились в кольцо спиной к спине, без команды, чисто инстинктивно. В сторону Саавара полетели стрелы Стинга и бешено вращающиеся, похожие на бумеранги, ледяные снаряды Каты. Тоже кое-что новое в ее арсенале. Правда, ни те, ни другие вреда гаду не причиняли. Просто пронзали его насквозь. Я пару раз швырнул в него чакрам, но единственное, чего добился, это отсек кусок материи от его широкого рукава. «Он действует мне на нервы», – процедил Берс. «У меня аж поджилки трясутся». «Что, струхнул?» – криво усмехнулся Стинг, но улыбка получилась явно вымученная. Сам коротышка был бледен, как покойник, и нервно зыркал по сторонам. «Да не боюсь я его!» «Он на нас какие-то заклятия накладывает», — пояснил док. «Магия иллюзий». «Ну так сделай с этим что-нибудь!» «Что я с этим сделаю? Тут хил нужен с магией света! Или просто пытайтесь перебороть это наваждение!» Терехов что-то коротко, зычно крикнул, и с плеч будто груз свалился. Его бафы, может, и не развеивают ауру Саавара, но действуют ободряюще, жаль только ненадолго. Пожиратель сердец, окружив нас кольцом дыма, снова пошел в атаку, снижаясь так, что края его балахона заскользили по полу, замахнулся своим огромным кривым кинжалом. Терехов и Гюрза оттеснили меня и Кату в сторону, встречая удар. Гюрзе снова не повезло. Кинжал, скользнув по выпуклому щиту, ударил ему в плечо, легко разрубив наплечник. Брызги крови взметнулись веером. Терехов, рыкнув что-то, успел ударить Саавара мечом, но клинок лишь рассек полу балахона. Само чудовище пролетело дальше над пригнувшимися к самой земле псами. «Да как убить эту тварь?» – взвыл Стинг, снова вскочив на ноги и не сводя взгляда с летающей вокруг нас нечисти. «Да хрен с ним вообще!» – крикнул я. «Надо достать того, кто им рулит! Док, дай больше света!» С дюжину ярких шаров взметнулись в воздух, озаряя внутренности зала. Во все стороны брызнули причудливые тени, сдвоенные, стройные, разной четкости и интенсивности. Сколдер. Колдуна зверобоев я увидел почти сразу. Стоял он прямо и неподвижно, как статуя. Его высокая тощая фигура четко выделялась на фоне стены, облицованной светлым камнем. Он наблюдал за нами с высоты, опираясь кончиками пальцев на перила галереи, идущей вдоль дальней от нас стены зала, метрах в 5 над полом. Пока я на него смотрел, он не шелохнулся, даже лицо его было бесстрастным, как посмертная маска. Но я был уверен, это именно он главный в этом представлении. Это многое бы объяснило. Я же видел, именно Сколдер проводил ритуалы вызова Саавара, и думаю, вся его власть над зверобоями основана на их вере, что с ним говорит сам кровавый бог. Вот только все эти ритуалы – маскарад. Он сам управляет этим летающим пугалом. «Вон он! Стинг, сними этого урода с галереи!» Лучник, проследив за моим жестом, тоже увидел нашего настоящего противника. Быстро выхватил из колчана стрелу с ярко-розовым оперением, скинул лук. Саавар налетел на нас снова, стремительно, как истребитель на бреющем полете. Я не разглядел удара, но увидел, как в сторону, разбрызгивая кровь, отлетела отсеченная от плеча рука Стинга. Сам лучник заорал от боли и рухнул на пол, затих быстро. Похоже, отправился к Мингиру. Карачун, треща как гремучая змея своими костяными иглами, выпалил в Савара целую очередь ледяных стрел. Снова бестолку. «Да не в этого, док! Вон там, наверху!» Некромант развернул лича в нужную сторону, и в воздухе снова зашипели светящиеся острые сосульки. Сколдер по-прежнему стоял на месте, будто корни в пол пустил. Он, похоже, знал, что снаряды Карачуна не причинят ему вреда. На таком расстоянии они были куда менее эффективны, чем стрелы, к тому же при полете под таким углом. Большинство из них просто разбилось вдребезги, ударяясь снизу в каменные перила. Цели достигло всего пары штук, да и те на излете просто отскочили от меховой брони зверобоя, будто обычные куски льда. Он даже не поморщился. Саавар же, сделав новый заход, снова заставил нас пригибаться и бросаться в рассыпную, уворачиваясь от его атаки. В этот раз он добил Гюрзу. Из-за ранения парень не мог двигаться достаточно быстро, а второго удара страшного кинжала не перенес. Кольцо горького плотного дыма вокруг нас, кажется, сжималось, и вот уже снова горло начало раздирать от кашля. Что делать с этим проклятым дымом, было непонятно. Я потратил два заряда ци на водяной щит, вокруг меня возник полупрозрачный пузырь, поглощающий весь магический урон. Но похоже, он реагировал только на стихийные заклинания – огонь, лед, электричество. Что-то против яда? Использовал очищение, и на время стало полегче. Но толку от противоядия все равно было мало. Дым заволакивал все вокруг, и волей-неволей приходилось вдыхать его повторно. С нашей стороны в Саавара летело все, что есть. Похоже, псы пробовали на нем весь свой арсенал, чтобы нащупать хоть какую-то уязвимость. Я даже разглядел знакомую багровую светящуюся змею. Док пытался присосаться к чудовищу щупом перекачивания жизни, но и это не сработало. Противник будто бы и сам был бесплотен, как окружающий его дым. Все снаряды и заклинания попросту пролетали сквозь его балахон. Зато когда сам он шел в атаку, взмахивая на лету чудовищным кинжалом, удары его были вполне осязаемыми. Мягко говоря. Кату в ее легком доспехе он разрубил чуть ли не пополам, а следующим заходом достал Дока. Едва некромант пал, осыпался горкой сухих костей и карачун. В облаке дыма, корчась от кашля и протирая слезящиеся глаза, остались только самые крепкие бронированные бойцы – Данила, Терехов и Берс. Ну и я с ними за компанию. Но моя заслуга была скорее в умении уворачиваться, причем не всегда осознанно. Зерно морской саламандры спасло меня уже минимум дважды. Сколдера за дымовой завесой уже вовсе не было видно, да и вообще ориентироваться стало сложно. То и дело мелькала мысль броситься сквозь эту пелену, вырваться из кольца и попробовать добраться до балюстрады. Но она, как и все прочие мысли, быстро тонула под натиском очередной панической атаки. Не то яд и аура Саавара обладали накопительным эффектом, не то я и сам уже пал духом. Но стало сложно сосредоточиться на чем-то, кроме собственного бешено колотящегося сердца и предчувствия следующей атаки. И предчувствия скорой гибели. Мы все здесь погибнем. Наверняка этого гада как-то можно убить, но мы попросту не знаем как. Тело мое снова дернулось в сторону само собой, уклоняясь от вылетевшего из дымной завесы призрака. Опять сработало зерно. Я тут же активировал вдогонку хвост ящерицы и кувыркнулся в сторону, уходя от еще одного взмаха огромного с добрую саблю кинжала. Но Саавар, похоже, не собирался уходить без фрага и продолжал наседать на меня. Я яростно зарычал, пытаясь отмахиваться от него посохом. Если бы еще не этот чертов кашель и слезящиеся глаза. Отступая, я споткнулся о валяющийся под ногами каменный обломок и рухнул на спину. Призрак тут же ринулся вперед, зависая надо мной и замахиваясь клинком. Короткий свист и резкий сухой удар, переходящий в странный хруст, будто лопнувшее стекло растрескивается на тысячу осколков. Фигура Саавара вдруг дрогнула и быстро растаяла в воздухе. Надо мной завис лишь белый вытянутый череп, похожий на птичий, прошитый насквозь черной стрелой. Потом он рухнул, застучав по полу, будто пустая плошка. Дымную завесу, будто мощным порывом ветра, сдуло. Кашель тоже быстро проходил, оставалось лишь першение в горле. Мимо меня стремительно промчалась гибкая фигура в облегающей темной одежде. «Эдж?» Нет, не похоже. Повыше ростом и экипировка странная. Похоже скорее на современную спецназовскую, чем на фэнтезийную кожаную броню. Высокие ботинки на толстой подошве. Темный облегающий комбинезон с матовыми металлическими вставками. Монолитный легкий шлем с щитком, закрывающим нижнюю часть лица. Девушка на лету выпалила еще одну стрелу в Сколдера. Зверобой, похоже, не успел толком опомниться от гибели своего фамильяра и так и торчал на галерее, перевешиваясь через перила. Стрела угодила ему в плечо, и он отшатнулся. «Стоять!» — властно крикнула незнакомка и вытянула в его сторону правую руку до локтя, закованную в блестящий доспех. Доспех этот вспыхнул зеленоватым светом. Сколдер, выдернув стрелу, метнулся вглубь галереи. Кажется, там темнел какой-то проход. Незнакомка же на пару секунд замешкалась, ошарашенно взглянув на собственную руку. Потом, опомнившись, бросилась за колдуном. На галерею она буквально взлетела одним прыжком, хотя до нее было метров 5 от пола. Ни хрена себе! Ну, впрочем, я тоже так могу с прыжком лягушки, который у меня теперь здорово усилился за счет зерна парящего сокола. Но со стороны выглядит эффектно. «Какого хрена?» Откашлившись и стирая кровь с рассеченного лба, выдохнул Берс. «Кто это?» «Похоже, то самое подкрепление, что обещал шеф», проворчал Терехов. Голос его из-под забрала глухого шлема прозвучал, будто из железной трубы. Паладин, пошатываясь, поднялся с пола, снял шлем. Помог подняться Даниле, который в своих тяжеленных доспехах ворочался, как перевернутый жук. «Это призрак?» – спросил Даня, тоже деактивируя свой шлем. Лицо его раскраснелось и было перепачкано в какой-то саже. Наверное, как и у всех нас. Дым, выпускаемый сааваром, был вполне реален и оседал на коже мелкой черной взвесью. Я, поскольку был обнажен по пояс, вообще основательно подкоптился. «Похоже на то», – кивнул Терехов. «Будем надеяться, что она прищучит этого гада. Давайте пока подождем наших. Надеюсь, у них хватило ума возвращаться к переносному Мингиру, а не наугад к ближайшему». Я направился обратно в мастерскую. Надо убедиться, что с Джанжихэ все в порядке. По верстакам мастера будто прошелся вихрь. Сбросив многие мелкие инструменты и ингредиенты на пол и опрокинув какую-то горелку, так что на одном из столов полыхал небольшой пожар, загорелись какие-то свитки. Книга с чертежами и заметками валялась совсем рядом от огня, и я бросился спасать ее. Бережно подобрал тяжелый фолиант, распрямил загнувшиеся страницы, как раз те, на которых были наброски для моего заказа. Прибрал записи к себе в инвентарь. Пожалуй, это самое ценное, что есть в этой мастерской. Не считая самого Ксилая, конечно. Джанжихэ мы обнаружили забившимся под стол в дальнем углу мастерской. Ксилай скорчился под столом, сжавшись в комок и мелко дрожа. Голем-охранник при нашем приближении тут же бросился в атаку, и никакие увещевания о том, что мы свои, на него и на его хозяина не действовали. Пришлось драться, и на звуки битвы быстро подтянулись оставшиеся в живых псы. Вчетвером мы относительно легко запинали голема, попутно покрушив мебель и оборудование. Увы, избежать вандализма не удалось, голем и сам по себе был как слон в посудной лавке. А уж в компании с Данилой они и вовсе превратились в настоящее стихийное бедствие. Я кое-как успокоил Ксилая и помог ему выбраться из его убежища. Мастер и от природы, похоже, не блистал храбростью, а тут еще и хватанул ядовитого дыма саавара и совсем потерял голову. «Все позади, почтенный!» – уговаривал я его, еле сдерживаясь, чтобы не погладить по голове, как огромного кота. «Все кончилось, теперь все в порядке». «Ну, я бы не стала так утверждать», — раздался голос за нашими спинами. Псы заметно дернулись от неожиданности. Берс по привычке потянулся к своим хопишам. «Та самая незнакомка. Наша спасительница. Теперь, когда появилась возможность разглядеть ее внимательнее, не осталось никаких сомнений, что она — призрак, одна из админов сервера». «Ну что, прищучила гада?» Без особых церемоний спросил Берс. Амазонка коротко покачала головой. «Ушел». «Ушел? От призрака?» переспросил Терехов. Несмотря на то, что лицо девушки было почти полностью скрыто забралом шлема, было заметно, как оно исказилось от раздражения. аж глаза сверкнули. «Представь себе. Да, я сама виновата. Нужно было стрелять наверняка, но... Но на него не подействовала десница». Она подняла свою закованную в причудливый блестящий доспех правую руку. Доспех очень непростой. По сути, это что-то вроде встроенной администраторской консоли, которая позволяет призракам вносить мелкие локальные изменения в игре, не перегружая весь артер в режиме редактирования. Особая магия, доступная только админам. «И что это значит?» – спросил Берс. «Ну, что эта штука на него не подействовала? Он что, уже сильнее самих админов?» «Это просто значит, что он не непись», — ответила незнакомка. «И это было для меня некоторой неожиданностью. Впрочем, так даже лучше. Я засекла его ID, теперь вычислить его — дело техники. А дальше примем самые жесткие меры. Судя по остальным уликам, я даже подозреваю, кто скрывается за этим аватаром». «Так Сколдер игрок?» Не удержался и я от вопроса. «Но как ему удалось?» «Это уже не ваша забота», — отрезала призрак. «Вы, глава вашей гильдии, безусловно, получите награду за сотрудничество с администрацией и за помощь в выявлении злостных нарушителей правил игры. Найденные лазейки в игровой механике мы тоже постараемся устранить. Всю информацию по этому делу, которую можно будет разглашать, я позже передам вашему шефу. Надеюсь, ее хватит, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Еще один вопрос. Не знаю, как вас называть. Меня зовут Стелла. Что будет с мастером Джанжихэ, Стелла? Я очень давно разыскиваю его по всему Артеру для классового квеста монаха. Очень рад, что наконец нашел его, и мы хотели бы забрать его с собой, увезти отсюда. Ему здесь не место. Безусловно, ему здесь не место. Но и забрать его вы не можете. Он вернется в свою мастерскую неподалеку от Эверина. Вы без труда найдете его там, если уж вам это нужно. Сомневаюсь, что он захочет возвращаться к своей старой жизни, возразил я. Он ведь отправился в путешествие, одержимый новыми идеями и поисками. Да, похоже, мастера слегка занесло, кивнула Стелла и окинула взглядом разгромленные верстаки с остатками оборудования. Мне нужно будет проанализировать его работы. Но даже по предварительным оценкам, большинство из них нужно будет уничтожить. Особенно те, которые выполнялись по заказу красных капюшонов. Что касается его самого, его придется обнулить. «Вы имеете в виду убить?» – горько усмехнулся я. «С помощью десницы я сотру его опыт и воспоминания, откатив его к тому состоянию, в котором он был на момент запуска сервера», – холодно отозвалась призрак. То есть он просто станет таким, каким его изначально создали вир-дизайнеры. А что, если его снова понесет в ту же степь? Он говорил о каком-то резчике, великом мастере, у которого хотел бы учиться. «Впервые слышу», — с заметно нарастающим раздражением перебила она. «Но я проверю его работы и записи. Вероятность того, что у непися повторно возникнет тот же самый сбой, ничтожно мала. Потому что ничтожно мала вероятность того, что повторится стечение обстоятельств, которое привело к первому сбою. Нам уже известны десятки случаев, когда неписи сильно отклонялись от норм поведения, которые были заданы им на старте. Обнуление решает все эти проблемы». «Ну, вам виднее». «Вот именно. А сейчас я попросила бы вас покинуть эту локацию на ближайшие несколько часов. Мне предстоит много работы». «Да, конечно», — отозвался Терехов. «И спасибо за помощь. Вы правда считаете, что проблема с красными капюшонами полностью решена?» «Всю информацию я передам вашему шефу», — повторила Стелла. «Пока могу сказать одно. Теперь это не ваша проблема. Ей занимается администрация игры». Паладин кивнул и дал нам знак следовать за ним. Я повернулся последним, бросив прощальный взгляд на Джанжихэ. Слепой мастер стоял неподвижно, вытянувшись, будто прислушиваясь к каким-то отдаленным звукам. На морде его застыло спокойное, отрешенное выражение. Сложно сказать, понимал ли он в полной мере, что сейчас произойдет, но он будто ждал чего-то, причем именно от меня. «Прощай, почтенный», — тихо проговорил я, не будучи даже уверен, что он услышит, но он откликнулся. «До встречи, юный монах», — поклонился он. Буду рад продолжить работу над твоим заказом. Ах да, у меня же в инвентаре фолиан с его чертежами. Отдать его Стелле? Я сразу же отбросил эту мысль. В этих записях его идеи и изобретения за несколько месяцев, в том числе наброски по зернам для моей нити пути. И что же, просто похерить все это по приказу надменной администраторши? Я молча кивнул и последовал за псами. «Ну что, возвращаемся в гавань», — предложил Берс, когда мы отошли от мастерской и приблизились к выходу из зала. «В Гаракс», — поправил его Терехов. «Шеф говорил, что у него будет небольшое задание после того, как мы вернемся отсюда. Стас, ты с нами?» Я ненадолго задумался, но потом решительно покачал головой. «Нет, я задержусь здесь, возможно, надолго». «И что ты забыл в этой дыре?» — скривился Берс. «Я тут по своей воле лишнего часа не пробуду. Гиблое место». «Согласен, но я еще не завершил одно важное дело». «Может, помочь?» «Нет, это нужно сделать в одиночку. Таковы уж условия». «Заинтриговал! И что же ты собираешься делать?» «Пробудить тигра внутри себя», — усмехнулся я.